Глава 10. Ти-Джей. Следующие 18 дней мы питались исключительно кокосами и плодами хлебного дерева. Одежда уже висела на нас мешком. Во сне у Анны бурчало в животе, а меня мучили дикие рези. Я перестал верить, что нас продолжают искать. И к болям в животе добавилось сосущее чувство под ложечкой, не имевшее никакого отношения к голоду. Оно возникало всякий раз, как я думал о семье и друзьях. Я хотел произвести впечатление на Анну, поймав рыбу с помощью копья, и умудрился пропороть себе ногу. Было чертовски больно. Но я не хотел признаваться Анне, пока она не заметила сама. «Надо смазать антисептиком», — сказала Анна. Она наложила на рану мазь и заклеила пластырем. Объяснила, что при такой влажности микробы быстрее размножаются. А одна мысль о том, что кто-то из нас заболеет, пугает ее до потери пульса. «Ти-Джей, не заходи в воду, пока рана не заживет. Ее нельзя мочить». Здорово. Ни рыбалки, ни купания. Дни медленно тянулись друг за другом. Анна как-то притихла. Она стала больше спать, и я не раз заставал ее плачущей, когда возвращался после похода за дровами или очередного обследования острова. Однажды я увидел, как она сидит на берегу, тупо уставившись в небо. «Перестаньте думать о том самолете», — сказал я. «Вам от этого только хуже». «И что, будем просто ждать, что однажды кто-то пролетит над островом?» «Не знаю», — ответил я и сел рядом. «Мы можем уплыть на спасательном плоте. Возьмем с собой фрукты, а дождевую воду будем собирать в пластиковые контейнеры. И погребем. А если у нас закончится еда или что-нибудь случится с плотом? Ти-Джей, твоя затея — чистое самоубийство. Уже понятно, что мы находимся вне зоны маршрутов самолетов, летающих на обитаемые острова. Так что нет никакой гарантии, что нас обнаружат. Эти острова разбросаны в океане на площади в 1000 миль. Нет, я на такое никогда не решусь. Тем более после того, как увидела Мика. Здесь, на суше, я чувствую себя в большей безопасности. Да я и сама прекрасно понимаю, что они не вернутся. Но озвучить эту мысль равносильно тому, чтобы сдаться. Раньше я тоже так думал, но теперь уже нет. Ты очень легко приспосабливаешься. Внимательно посмотрела на меня Анна. «Теперь мы живем здесь», — кивнул я.